Глава вторая. Прокачка и прочие нюансы жанра. Портал исчез с яркой вспышкой, осветив своды огромной пещеры. Тьма окутала все вокруг, и в полной темноте раздавались звуки возни. Олег не представлял, что делать дальше, и по этой причине он избрал свою любимую тактику. Пространство пещеры оглушили удары камня о камень. В темноте вспыхивал и гас яркий сноп искр. Несколько попыток спустя факел занялся огнем, освещая гостей тусклым светом. Шура начал рыться в своей сумке. Он извлек еще пару факелов и зажег их, а первый. После аналитик расставил горящие факелы по периметру. Треугольный сектор освещался неярким огнем факелов. «Ни в коем случае не выходите за предел периметра», — пояснил Шура. «Местные твари не очень любят свет». Таран не один раз участвовал в пати, но в таких высокоуровневых локациях никогда не бывал. «Так, давайте кристалл!» – безапелляционно заявил аналитик. Подельники с недоумением переглянулись. «Какой кристалл, Шура? Вы бредите?» «Не придуривайтесь, командор! Я все знаю про Рара! Существо такого класса можно вызвать только эпическим кристаллом призыва! Доставайте, не тяните время!» Командор и Таран непонимающе переглянулись. «Ради бога, скорее! У нас очень мало времени!» – поторопил Шура подельников. Командор молча выставил перед собой ладонь, мол, подожди, сейчас все будет, и с совершенно серьезным видом залез в свою сумку. «Да где ж он у меня был-то? А, вот же он!» Выражение лица у командора было серьезным, как никогда. Даже Таран, который прекрасно знал, что никакого кристалла у них отродясь не было, начал верить, что командор достанет из сумки заветный артефакт. Олег Евгеньевич с максимальной помпой достал из своей потрепанной сумки кусок руды, приобретенный по случаю. «Узрите его могущество!» — произнес командор, поднимая кусок камня над головой. Талантливый аналитик выпал в осадок. «Что это за хрень?» — взорвался Шура гневной тирадой. «Какого лешего? Где кристалл призыва?» «Шура, я не представляю, что такое кристалл призыва. О чем вы вообще говорите?» «Командор, вы провернули нумизмата в компании эпического Арара. Я все узнал. Он по самые уши был в эпической броне, а его меч светился от силы так, что можно было ослепнуть. Такую тварь можно вызвать только кристаллом призыва, полученным от богов». Шура нервно выдохнул и слегка успокоился. «Послушайте, командор, я не буду сейчас вас спрашивать, откуда вы достали такую редкую и очень дорогую вещь. Просто вызовите Арара, или после того, как погаснут факелы, местные обитатели нас сожрут». «Всего-то?» «А ну-ка, Таран, вызови-ка нам Арара! Давай, поройся в сумочке и найди его!» Таранкин залез в свою огромную сумку и достал из нее шлем Арара. Командор выхватил шлем из рук подельника и напялил его на голову Егору. «Знакомьтесь, Шура, эпический Арар собственной персоной. Правда, мы вызвали его без кристалла, но, надеюсь, эта информация вам поможет». «Я не понимаю». Шура растерянно развел руками. Командор достал из сумки пузырек с желтой, светящейся краской, ярко осветив пространство вокруг. «Ну, Шура, вы же талантливый аналитик, сложите 2+2!» Талантливый аналитик был поражен до глубины души. «Подождите, так вы что?» Командор, улыбаясь, достал из сумки небольшую кисточку. Шура схватился за голову. «Все, нам хана!» «Шура, чего вы так расстраиваетесь? Ну, грохнут нас! Выберемся отсюда, потом соберемся в каком-нибудь местечке. Дел-то!» «Это командор», — замялся Таранкин. «Тут такое дело. В общем, у меня с собой колечко». «Да при чем здесь ваши колечки?» — взорвался Шура. «Мы с вами в закрытом данже. Из него есть два выхода. Первый — это если мы перебьем всех в локации в течение 2 часов, или второе. Мы выйдем из локации по истечении определенного срока. Периоды могут быть разными, от 3 недель до 3 месяцев. Для каждой группы этот период времени рассчитывается по-своему». Шура присел на корточки, держась за голову. «Часов через 7 погаснут факелы, и нам хана». «А если по одному сжигать?» — предложил Таранкин. «Освещение должно быть интенсивным. Я раньше бывал в этом данже. 3 факела — это минимум». «Мать мою, я даже не подготовился. 3 факела и веревка. Что ж теперь будет?» Таранкин нервно присел рядом и начал покачиваться. Олег Евгеньевич, напротив, был спокоен и безмятежен. «Я уже говорил вам не раз, уважаемый Шура, уныние — худшее из зол. Талантливый аналитик снял с головы шапку и надел ее на компаньона. В пещере стало светло, и командор узрел тварей, о которых говорил Шура. По всей площади пещеры ползали чудовища довольно внушительных размеров. Больше всего походили они на огромных скалопендр, хищных многоножек с массивными жвалами на морде и хвосте. Одна тварь нарезала круги рядом с границей освещенного периметра. Пещера была огромной, километров 5 в длину и приблизительно 3 в ширину. Свод нависал тяжестью, опираясь на немногочисленные колонны высотой 50 метров. Небольшая речушка протекала метрах в 200. Она появлялась из стены, делала пару петель по пещере и в ней же исчезала. Картина не радовала. Олег водрузил шапку на голову бедного Таранкина. Тот, оценив перспективы, еще сильнее схватился за голову. «Самый нижний уровень, говоришь?» Со злостью в голосе поинтересовался Таран у талантливого аналитика. «Ну я же не знал, что у вас нет кристалла призыва!» «Командор, кажется, вы переоценили своего аналитика!» Худшее из зол забарывало подельников командора. А вот он сам был собран, спокоен и даже весел. Олег взял небольшой гладкий камень размером приблизительно с ладонь, открыл баночку с краской и стал аккуратно наносить краску кисточкой на камень. «Эх, угораздило меня с вами связаться!» — запричитал Таран. «Это не тебя! Это меня угораздило попасть с двумя тряпками в такое прекрасное место!» «А может, тебе, Олежка, втащить разок?» — нервно предложил Таранкин. «И чем тебе это поможет?» Командор закончил разукрашивать камень, снял шапку с головы Егора, хорошенько прицелился и швырнул снаряд в темную пустоту пещеры. Светящийся камень улетел метров на 20, разгоняя мрак. Он шлепнулся на землю, осветив собой часть огромной скалопендры. Свет попал на хитиновый панцирь, и тот начал дымиться. Тварюга тут же скрылась во мраке. Камешек светил ярко, ничуть не хуже прихваченного в спешке Шуры факела, и свет от одного такого камешка причинил боль такой огромной твари. «Успокойтесь, бабоньки! Не все так плохо, как вы думали!» — выдал спич-командор. «Баян починят, и будут вам вечером танцы!» «Кажется, вы головой ударились, уважаемый командор!» — съязвил Шура. «Насколько я понял, эти зверушки бегают от света, судя по тому, что он причиняет им неимоверную боль. У меня есть банка желтой и банка синей краски. Если расходовать ее аккуратно, то можно столько снарядов наделать. Мама, не горюй, всю пещеру осветим!» «Ну, допустим», — согласился Шура. «Проблему с освещением и безопасностью мы решили. А жрать, я извиняюсь, мы что будем эти 3 месяца?» «Есть у нас жратва», — подал голос Егор. «Мы перед самым кипишем неплохо так закупились. Если расходовать экономно, на пару недель хватит». «Шура, я вообще не понимаю, в чем проблема. Ну, застряли мы здесь на какое-то время. По большому счету, какая разница?» «Для меня огромная. Мне задание надо выполнять с музой. Там дел не в проворот, и со временем очень плохо». «Я так понимаю, это те дела, в которые мне лезть не следует?» «Именно», — подтвердил аналитик. «А у тебя какие проблемы, Таран?» «Дочка», — сухо ответил герой первой компании. «Она волноваться будет». «Кстати, господа, вы еще не знакомы. Шура, это наш новый сотрудник и по совместительству мой протеже Таран. А это Таран, мой основной бизнес-партнер Шура». Новые знакомые пожали руки. «А что за прозвище такое дурацкое, Таран?» Без тени смущения спросил Шура. «Дурацкое? Перед вами, друг мой, легендарная персона», представил командор подельника. «Это мастер государственных переворотов. Пресса его величает темным гением. Между прочим, этот легендарный дутлан словно пешками хороводил силами правопорядка и бандами коллаборационистов в городе Соленто». Таран покраснел, словно рак. «Да ладно!» — с удивлением произнес аналитик. «Да хватит уже, командор! Вы же прекрасно знаете, как все было на самом деле!» Командор подошел поближе к дутлану. «Это тебе, Таран, за правильные удары в спину!» — с довольной миной пояснил Олег. «Так я же перед тобой извинился!» «Во-первых, не перед тобой, а перед вами. И потом я не говорил, что простил тебя. Так что, дорогой мой протеже, я не скоро забуду тебе твои слова». «Милые бронятся, только тешатся», — С иронией подколол аферистов Шура. «Так что, господа, дальше делать будем?» «Надо осмотреться», — предложил командор. «А там уже видно будет». Через 15 минут у компаньонов было уже 8 камней, светящихся ярким, ровным, желтым светом. На тарана повесили несколько и отправили к речушке за водой. Компаньоны уселись перед импровизированным источником освещения. «И где же вы нашли вашего нового протеже?» — поинтересовался Шура, глядя вслед уходящему тарану. «В Соленте! Отличный парнишка, надежный! А деньги, я так понимаю, у него?» «На счету», — спокойным тоном подтвердил командор. «И того, что он вас кинет, вы не опасаетесь?» «Шура, иногда нужно верить людям!» «Я так понимаю, это какой-то ваш знакомый с той стороны, и, судя по тому, что вы спокойны, он привязан». «В точку!» — подтвердил мысли Шуры Олег. «Еще одна невинная душа в ваших коварных лапках!» Шура ухмылялся, глядя на компаньона. «Это вы-то невинная душа!» — с удивлением поинтересовался командор. «Ладно, пошутили и будет. Рассказывайте, командор, что было в Соленте?» Олег порылся в сумке и молча протянул свернутую газету. «Все там! Первые несколько листов — это про нас!» Шура раскрыл газету, поднес небольшой светящийся камешек и погрузился в процесс чтения. Пока компаньон изучал особенности местечковой прессы, таран вернулся с речки с полными флягами. «Нормальная вода. Я там даже слышал, как рыба плещется», — обрадовал компаньонов Таранкин. Аналитик закончил читать вести Соленты, сложил газету и вернул Олегу. «Ну, в принципе, все ясно. А что за история с оборотнем?» «Без понятия», — честно ответил командор. «А можно мне теперь услышать вашу версию событий?» — поинтересовался компаньон. Подельники наперебой стали рассказывать историю своих похождений, дополняя друг друга. Рассказ показался Шуре настолько уморительным, что он катался по полу от смеха. «А потом, Александр, босс как заорет, я выбираю тебя, Пикачу!» Момент с лепреконом командор обошел. Он перебил тарана в самый опасный момент и сам начал рассказывать дальнейшую историю, напрочь стерев из повествования поганца. Таранкин смекнул сразу, что про клеста партнеру знать не следует. «Аферисты-гусляры из города Самара!» — отсмеявшись, произнес Шура. «А какого рожна вас леший понес в Торгию?» «Тарана спрятать хотели. Там дутланов много. Итак, господа начинающие аферисты, сейчас я вам поведаю о том, в какой ситуации вы оказались и по какой причине. Заодно, таран, и ты узнаешь, зачем нужен аналитик. Первое. Когда в первый раз вы были в гостях у Пепельного, его маг оставил метку на таране или на вас». Таран ударил себя ладонью по лбу. «Точно! Метка! Как же я не подумал!» Олег непонимающе развел руками. «Простите, командор, я совершенно забыл, что вы чайник. В общем, сильные маги могут оставлять на других игроках специальные метки. Оставив метку, маг может с легкостью найти нужного игрока. Такие метки могут держаться от нескольких часов до месяца, в зависимости от уровня мага. По этой причине вас так легко и быстро нашли. Вот тебе, таран, пример необходимости хорошего аналитика. Ладно, командор, ему простительно, он чайник. Теперь, что касается места, в котором вы решили спрятаться. Кому из вас, господа, пришла настолько тупая идея спрятаться в Торгии?» Олег с Егором молча переглянулись. Рассказывать, что эту замечательную мысль им предложил поганец, не было никакого желания. «Это место — ловушка. Первое, где будут искать темного гения. Я, конечно, знал, командор, что вы в какой-то мере раздолбай, но не настолько же». «Да тут все так закрутилось!» — начал оправдываться Олег. «Закрутилось у них!» — передразнил Шура. «Что вам помешало вернуться в Риган? Он не так уж и далеко. Эти два придурка не рискнули бы туда соваться!» Олег виновато развел руками. Закончил повествование Олег своим новым открытием. «Подождите, командор. То есть, глядя на кусок руды, вы видите список из непонятных слов различных цветов?» «Да, начиная от салатового, заканчивая фиолетовым. А если вглядываться в строку, выпадает дополнительная вкладка со схематическим рисунком». Шура встал и подобрал с земли кусок руды, брошенный Олегом ранее. «Командор, нарисуйте мне, пожалуйста, пару схем». Олег всмотрелся в запись салатового цвета. Схематический рисунок представлял из себя круг с крестом по центру, В одном из секторов располагался небольшой росток лозы. Короче говоря, самый обыкновенный щит. На схеме рисунков было два — щит в профиль и анфас. Олег, как смог, палочкой повторил рисунок на земле. «Похож на щит гоблина», — заметил Таранкин. «Да, либо гоблинский, либо орчий», — согласился аналитик. «А ну, командор, давай теперь фиолетовый». На схеме был изображен довольно красивый клинок с кривым лезвием, вьющимся зигзагами, словно змея. Олег коряво нарисовал рисунок на земле камешком. Аналитик тут же затер рисунок ногой. Таранкин даже не успел рассмотреть, что же там изобразил его босс. Шура взял флягу воды, сделал несколько небольших глотков, а остатки вылил на землю. «Таран, дуй за водой!» – безапелляционно заявил Шура. «И обратно сильно не торопись. Заодно можешь посмотреть, водится ли там рыба». Порывшись в сумке, Шура извлек на свет Божий небольшую раскладную удочку в чехле. Таранкин вопросительно посмотрел на Олега. Тот молча пожал плечами, мол, сам не понимаю, что происходит. Спорить Егор не стал. Он взял удочку и, не торопясь, направился в сторону речушки. «И чего у нас за конспирация?» — поинтересовался командор. «Вот теперь можно и поговорить. Командор, я немного расскажу о нашей спутнице. Не все». «Ну, немного — это больше, чем ничего», — скептически заметил Олег. «В общем, муза — это довольно одиозный персонаж в другом мире. Эта барышня занимается специальными операциями для топовых кланов. Там обнулить кого по-тихому или выкрасть артефакт какой». «Ого! А чего такая одиозная фигура водится с парой зэков?» «Не с парой, а с одним, в частности, с вашим покорным слугой», — максимально пафосно заявил Шура. «Ну, тут есть чем гордиться», — иронично заметил Олег. «Она мне сделала очень выгодное предложение — присоединиться к отделу аналитиков первого клана». «Ого!» — изумился командор. «Вот именно. Это реальный шанс снять решетку. У этих ребятишек денег немерено. Собственно, по этой причине мне и приходится таскаться с моей дорогой протеже. Операции у нее расписаны поминутно. За 3 неполные недели, что нас не было, мы провели 8 различных операций. Точнее, муза провела по моим аналитическим выкладкам. 6 из них прошли гладко. 1 провалилась по вине музы, а с 1 я просчитался». «Все равно 6 из 8 процент высокий», — поддержал компаньона Олег. «Муза то же самое сказала. По расписанию ближайшая операция намечена на послезавтра. Как вы понимаете, пролетаю я с этим билетиком на свободу». «Да уж, действительно обидно», — искренне посочувствовал Олег. «Командор, если свобода — это торт, то ваши способности — вишенка на торте, если я все правильно понимаю. У нас откроются такие возможности, о которых можно только мечтать». «Мне до конца непонятно, что все-таки случилось». «Командор, в этом мире очень много мастеров-крафтеров. Хорошим мастером считается тот, который хотя бы раз создал эпическую вещь. Таких единицы. Так вот, все эти господа считают, что если долго и упорно трудиться, то можно будет научиться делать эпик или легендарку, или часть какого-нибудь комплекта. А по сути, чтобы сделать что-нибудь выдающееся, необходимо знать, что можно сделать из куска руды и уже потом стараться сделать нужное. Эти знания похлеще иглы Соломона». «А это что?» — указал Олег пальцем на затертый рисунок странного кинжала. «Это часть эпического снаряжения для Нага. Ключ боли. Я когда-то пытался собрать этот эпик». «А Тарана вы зачем отослали?» «Чтобы у него потом проблем не было. Не следует ему лишнего знать про музу». Шура виновато улыбнулся. «А теперь, командор, посмотрите на меня сквозь стеклышко». Олег вставил стекляшку в глазницу и сильно удивился. Уровень у компаньона был уже 20-й. Очки характеристик были не распределены, но характеристики подросли. «Поздравляю, Шура! Как вам это удалось?» «Это все муза. Она мастер прокачки. По долгу службы ей часто приходится скручивать уровень, а после наращивать». «Как такое возможно?» – поразился Олег. «Элементарно. Находишь противника, и он тебя грохает. Раз так 10-15. И пары уровней как не бывало. А вот обратно уже труднее. Но и здесь моя протеже показала чудеса прозорливости. До своего нынешнего уровня она поднялась за 4 дня, заодно и меня подтянув». «А чего только до 20-го?» «После 20-го вырастает тюремный коэффициент. И все, приехали. Но есть один позитивный момент. После набора 10 очков характеристики, если их никуда не вкладывать, система сама начинает поднимать статы. А попроще нельзя объяснить. Для чайников. В общем, командор, после 3 уровней я заметил, что мне стало легче двигаться. Сумка полегчала, хотя я из нее ничего не выкладывал. Этот факт навел меня на определенные мысли. Я придумал ряд тестов и стал повторять их после каждого уровня. «А как вы узнаете, что у вас новый уровень?» На периферии моргнет белая вспышка. Это и значит новый уровень. «Так вот», — продолжил мысль компаньон, «я себе устраивал ряд тестов на скорость, выносливость, ловкость и выяснил следующую закономерность. Статы растут в случайной последовательности и произвольном порядке. Может, это баг, а может, так задумано. Вот только у музы такое не прокатило. Расовая плюшка или баг, связанный со статусом? Это нам и предстоит узнать. Если ваши характеристики начнут расти, будет шикарно. Для вас главное, чтобы интеллект рос. Шура, вы, кажется, головой ударились», — с иронией заметил командор. «Не вы ли недавно бились в истерике с воплями? Мы все умрем!» «Командор, истинный джентльмен, всегда признает свои ошибки, если он не прав», — максимально пафосно произнес талантливый аналитик. «Слава богу, вы не джентльмен!» «Это точно!» — не колеблясь, согласился Шура. «Так вот, ваша история про барсука натолкнула меня на одну интересную мысль, и если у меня все получится, то кое-кто из нас хорошо поднимет уровни в этом данже». «Шура, а почему мы именно сюда отправились? Насколько я понял, была возможность попасть в другие локации полегче». «Тому несколько причин. Во-первых, я думал, что у вас есть кристалл призыва Арара. И если бы он и вправду у вас был, мы это место зачистили бы довольно быстро. А во-вторых, после окончания этой миссии есть возможность переместиться в любую точку материка на выбор. Из других локаций мы бы вернулись обратно к шахтерским выработкам. А там, как вы понимаете, вас с нетерпением ждут новые друзья». «М-да, век живи, век учись. А что за тесты?» «Видите ли, уважаемый командор, не каждый в этом мире может видеть свои и тем более чужие статы. Для этого необходимо посетить храм, заплатить денежку, и только после этого монахи подведут вас к специальному храмовому зеркалу, в котором вы видите свои статы и можете распределить очки характеристик». «Религия – опиум для народа», – иронично заметил Олег. «И не говорите!» К источнику света, шаркая ногами, приближался Дутлан. «Боссы, смотрите, что я добыл!» Таранкин бросил к ногам компаньонов здоровенную рыбину. «Да это же черная форель!» – изумился Шура. «Ее глаза – очень дорогой алхимический элемент!» «Ага», – согласился Таран. «Там этой рыбы, видимо-невидимо. Жаль, льда нет. Испортятся глазки, пока мы тут отдыхать будем». «Вот, товарищ Шура, вам и позитивные моменты. С голоду мы теперь не подохнем», – произнес обрадованный командор. «А жрать, я извиняюсь, мы ее сырой будем?» Скептически поинтересовался аналитик. «У меня сковорода есть», — ответил Егор, копаясь в своей сумке. «И куча дров, по-видимому, у тебя тоже имеется». «Нет, до этого момента у нас и еды не было. Пошарим по данжу, может, чего и найдем. Как говорили старые и мудрые, уныние худшее из зол», — повторил слова Обендера Егор. «Благодаря одному такому старому и мудрому мы здесь и оказались». «Шура, хватит негативить! Доставай сковороду, Таран! Сейчас жареной рыбки поедим!» Олег притащил 3 не очень больших камня, расположил их в форме треугольника таким образом, чтобы на них хорошо помещалась сковорода. После зажег один из факелов Шуры и положил его между камней. «Неплохо!» — скептически заметил аналитик. «Но надолго ли хватит факелов?» Шура уже достал всех своим нытьем, и подельники решили оставить его в покое, занявшись приготовлением пищи. Таранкин мастерски разделал рыбу. Из ее брюха вывалилось несколько серебряных монет. «Ничего себе!» – удивился командор. «Как такое возможно, чтобы серебряные монеты находились в брюхе рыбы?» «Вы забываетесь, командор. Это игра. Вокруг нас с вами придуманный мир». Пока подельники занимались кулинарными изысканиями, талантливый аналитик погрузился в размышления и скрупулезно прикидывал различные варианты. Горячие стейки шипели на сковороде, распространяя приятный запах. «Эх, жаль, нет специй», — сокрушался Егор. «Главное, с голоду теперь не подохнем. И так сойдет». Ужин удался на славу. Компаньоны уничтожили по куску рыбы, утолив голод, и с комфортом расположились у источника света. «Так что, уважаемый Шура, у вас уже готов какой-нибудь гениальный план?» «Похоже, я что-то пропустил», — учтиво заметил Таранкин. «Ах, да! Совсем забыл тебе рассказать, Таран! Наш гениальный аналитик предложил покачаться, пока мы все равно застряли в этом данже, и в данный момент он всерьез продумывает тактику прокачки». «Я слышал, что дети Ветра пытались прокачаться в этом данже всем кланом, и вроде закончилось это все плачевно. А там ребятишки намного круче нас были, да и числом куда большим. Еще говорят, что после того, как тварь завалишь, ее родственнички в темноту утаскивают и сжирают, а посему лута отсюда с Гулькин нос доставали». «Это точно», — подтвердил опасение Егора Шура. «Мы обычно эту локацию в качестве дешевого телепорта использовали. Мой клан обнаружил особенность с телепортом. Сначала все нормально было. Можно было 20-кой средних игроков спокойно пройти данж и выйти в нужное место. Но после 15-го раза уровень зверья резко пополз вверх. Завалишь одну такую многоножку, ее тут же родственнички цепляют и утаскивают в темноту. Ресурсов тратится тьма, а выхлоп нулевой, только опыт. Вот и забили все на эту локацию. А тут, оказывается, черная форель водится. Представляете, командор, пара глаз такой рыбешки на рынке 5000 стоит. И то, если найдешь. Поймать подобную рыбину – большая удача. А ведь я столько раз здесь был, и мне даже в голову не приходило закинуть удочку». «Как так, Шура? Слона-то вы и не заметили?» – подколол компаньона Олег. «Мы, как правило, этот данж бегом проходили. Видите ли, командор, в подобных местах монстры респавнятся за определенный промежуток времени». «Медленно, большими буквами, для чайников», — критически произнес Олег, глядя на Шуру. «Простите, командор, все время забываю. Короче, в этой пещере находится фиксированное число зверушек, например, 100. Допустим, вы уничтожили 10, осталось 90. Через определенное время в данже их снова будет 100. Конкретно в этой локации это время равняется 2 часам. Если в течение 2 часов не успеете грохнуть всех, все по новой». «Еще можно босса грохнуть», — влез в рассказ аналитика Егор. «Я здесь был много раз, но мы ни разу не встретили босса». «Что за босс?» — с любопытством поинтересовался командор. «Как правило, самый сильный зверек в данже. Но здесь мы ни разу его не убили». «Я опять ничего не понимаю. Вы же только что говорили, что необходимо убить всех в данже». «Не совсем так, командор», — пояснил компаньон. «В первом случае нужно зачистить данж. Всех или всех, кроме босса. Если его не трогать, то данж считается зачищенным. Во втором случае можно грохнуть только босса, не трогая всех остальных, и миссия считается пройденной». «Мутные какие-то правила», — резюмировал Олег. «Так вот», — продолжил компаньон, «метрах в 200 с левой стороны должна быть небольшая глухая пещера. Очень хорошее место для обороны. Вот только в последний раз в ней нам сильно досталось. Тварюга там сидит помельче, чем остальные, но очень шустрая. Места там немного, но есть большие камни, за которыми удобно прятаться. И обитательница не боится нападать при интенсивном свете». «Как так?» с удивлением спросил Таранкин. «Тварь бросается из темноты на короткий миг, шустро хватает игрока и утаскивает его во мрак. В последний раз мы так и не смогли выкурить ее оттуда. 3 недели в подземелье куковали. А теперь, я так понимаю, у вас появилась новая гениальная идея, Шура. Мы закидаем пещеру вашими камешками». Компаньон взял в руку светящийся камень. «Столько туда накидаем, что твари по-любому придется вылезти». «А потом что?» — спросил Таранкин, оттирая сковородку. «Поживем, увидим», — весело ответил аналитик. Подготовка к первой части операции шла полным ходом. Олег разукрасил еще 12 камней, и начинающие истребители нечисти направились в сторону пещеры. Расставив источники света по периметру, три незамысловатые фигуры с интересом разглядывали вход в свое новое потенциальное убежище. «Маловато нора. Я туда вряд ли пролезу», — заметил Дутлан. «Куда ты денешься?» — возразил аналитик. «Мы в эту дырку орка в броне протащили, и тебя как-нибудь запинаем». Небольшая стопка снарядов лежала у ног компаньонов. «Ну что, господа, приступим?» — спросил довольный командор. Это было первое пати в его игровой практике. «С Богом!» — ответил Таранкин, перекрестившись. «И помните, господа, кидайте по моей команде и в указанном направлении. Напротив входа старайтесь долго не стоять. Швырнули и отбежали». «Погнали!» — произнес командор и швырнул первый камень, не целясь. Шура нацепил шапку с булавкой, отошел назад и с интересом начал всматриваться вглубь пещеры. Камень, запущенный командором, осветил пространство пещеры. «Таран, бери чуть левее и выше!» — скомандовал Шура. Второй снаряд улетел в еле освещенное пространство и, надо сказать, удачно улетел. Из глухой пещеры раздавалось недовольное шипение. Похоже, что Егор попал прямиком в хозяина. Шипение разбавилось недовольным фырканьем, но из пещеры тварь так и не вышла. «Командор, с правой стороны как можно выше!» — скомандовал аналитик. Следующий снаряд ушел вглубь. Недовольное фырканье сменилось верещанием. «Таран, по центру как можно ниже!» — раздалась следующая команда аналитика. Сверкающий камень по низкой траектории улетел прочь. Зверюга уже не верещала. Она выла. «Командор, туда же!» Командор зашвырнул камень по схожей траектории, но отскочить у него не получилось. Олег споткнулся, наступив на развязанный шнурок тюремного ботинка, и грохнулся на землю. Встать ему уже не довелось. Хищная тварь покинула убежище, попутно захватив жвалами беззащитную жертву. В длину зверушка была 6 метров и приблизительно 1 метр в поперечнике. Схватив Олега, огромная скалопендра попыталась зацепить тарана жвалами на хвосте, но эта комбинация потерпела фиаско. Дутлан успел отпрыгнуть в сторону. Жуткая многоножка, в свою очередь, вторую попытку делать не стала и скрылась во мраке, прихватив с собой трофей. Как только последний сегмент с жвалами скрылся в темноте, раздался жуткий крик и громкое чавканье. «Сожрала!» — с досадой произнес Таранкин. «Да нормально все! Сейчас встретим на точке возрождения, и начнется прокачка!» Возродился Олег Евгеньевич аж через 10 минут. Он стоял среди светящихся камней в трусах и тюремных ботинках. Тело жутко болело. Акт с пожиранием ему явно не понравился. Тварь сначала впрыснула в него яд, который разъедал его изнутри, а после начала отрывать куски плоти. В общем, ощущения не из приятных. Напарники сидели неподалеку, ожидая его появления. Тишину пещеры разорвала тирада из бурного отборного мата. Олег был в бешенстве. Он просклонял многоножку по матушке, батюшке и всем ее родственникам, в красочных эпитетах рассказал о всех ее достоинствах и недостатках. Если бы насекомое понимало человеческую речь, оно бы сильно обиделось на такую некультурную жертву. Но сейчас слушателями вдохновенной тирады были напарники командора. «Вот всегда ты, Олег, умел красиво говорить, как завернешь, аж душа радуется. Тебе в инструкторы нужно было податься», — расчувствовался Таранкин. Так филигранно ругаться матом Олег Евгеньевич научился у своего первого инструктора. Инструктор не матерился, он общался посредством мата. Единственное, что в его речи было более-менее цензурным, так это союзы. Вся остальная речь — это набор нецензурной брани. И хотя словарный запас избранных слов был ограничен количественно и структурно, инструктор мог с поразительной четкостью передать любую мысль. Курсанты понимали его с предельной четкостью. Казалось, на своем ломаном языке он мог даже передать красоту стихов Пушкина так, что они не потеряют ни капли смысла. И вот эту манеру общения и пытался сейчас повторить командор. Рядом с учителем тирады Олега выглядели бледной тенью, но и они сильно удивляли видавшего виды тарана. «Командор, у меня от вас скоро уши завянут», — не выдержал обилия мата компаньон. «Тварь далеко, и ей плевать». Таранкин заботливо вытащил изорванные шмотки командора и положил их на землю. Олег осмотрел вещи, а вернее то, что от них осталось. Штаны пострадали не сильно, а вот свитер насекомое погрызло основательно. Вся передняя часть превратилась в одну большую дырку. Перчатка отсутствовала. «Таран, а где перчатка?» «Мы хорошо искали, но найти так и не смогли», — виновато произнес Егор. «А с пещерой все удалось?» «С пещерой все в ажуре», — улыбаясь, произнес компаньон. «Получилось даже лучше, чем я рассчитывал». «И на что же рассчитывал наш талантливый аналитик?» — иронично поинтересовался командор. «Признаться честно, я думал, что Таранкина тоже сожрут. Извините, конечно, но по моим выкладкам выходило так». Олег весело поглядел на Тарана. «Вот видите, Шура, именно поэтому нашего нового коллегу и называют темным гением». Авантюристы переместились в новое убежище, и командор решил заняться починкой одежды. «Шура, у вас не найдется иголки и нитки?» Олег сквозь стеклышко глядел на компаньона. Аналитик вытащил из сумки небольшой швейный набор и вручил его Олегу. Статус остался неизменен — обладатель иглы Соломона. Швейный набор Олег также пристально рассмотрел сквозь заветное стеклышко. На его ладони лежали 5 самых обыкновенных игл. Пока он занимался починкой одежды, Таранкин завалился спать, а аналитик отправился на вылазку, захватив с собой пару светящихся камней и шапку с булавкой ушедших. Олег починил одежду как мог. Вышло не очень красиво, но зато практично. Штаны так и остались штанами, а вот теплый свитер превратился в ультрамодный пиджак, так как насекомое прогрызло его спереди основательно, а ткани залатать дырку не было, командор окончательно распорол горловину и надел дизайнерское произведение. Представь себе, дорогой слушатель, обыкновенный свитер с горловиной, неровно разрезанный снизу вверх. Дело усугублялось еще тем обстоятельством, что тварь вырвала приличный кусок ткани, и сие творение ни в какую не желало сходиться на тощем брюхе. Командор сделал несколько небольших отверстий по краям и стянул их кусками веревки. На плече и рукавах зияли здоровенные дыры. Но что делать с ними, Олег так и не придумал. Первым сие дизайнерское чудо узрел Таранкин. И так как он был порядочным человеком, он постарался сдержать смех. Все-таки негоже смеяться над начальником. И к чести Егора ему это удалось ровно секунд на 5. А после улыбка на его лице начала быстро расползаться. Спустя еще несколько секунд Дутлан катался по полу громко хохоча. В этот момент аналитик вернулся из дозора. Он зашел в пещеру, держа в руках несколько светящихся камней, и узрел командора. Лицо Шуры не выражало никаких эмоций, а вот глаза недобро заблестели. «Что ж ты, Таран, смеешься над товарищем?» — пожурил аналитик темного гения. «У него такая проблема!» Шура произнес эти слова с таким серьезным видом, что Егор постарался подавить ухмылку, но получалось плохо. «У нашего командора пеньюар на пузике не сходится», — произнес Шура и заржал, что есть мочи. Теперь уже 2 существа покатывались со смеху, жестоко подкалывая командора. «Таран, это последняя коллекция от Мудашкина!» — сквозь смех угорал компаньон. «Да, мой босс парень модный!» — вставил свои 5 копеек Дутлан. В общем, дорогой слушатель, потешались подельники над Олегом от души. Командор с недовольной миной взирал на угорающих напарников. «Господа, должен вам сообщить, «пренеприятнейшее известие», — спокойным тоном произнес командор. «Вы, козлы и сволочи!» Шура с Таранкиным переглянулись. Оправдываться или говорить что-либо Олег больше не стал. «А сволочами, командор, вы нас зря назвали», — ответил Шура, немного отсмеявшись. «Ведь, по сути, сволочь — это рабочий человек». «Почему рабочий человек?» — удивился Таран. «Ты картину Репина «Бурлаки на Волге» когда-нибудь видел?» «Да», — ответил Егор. «А при чем здесь это?» «Так вот, уважаемый младший сотрудник, на этой картине кучка оборванцев тянет корабль с боярами. Наволочь, а обратно они идут при деньгах, пьяные и сволочи. Так и получается, что сволочи — это слегка пьяные люди при деньгах и после дела». «Не знал», — с удивлением заметил командор. «Так и я не знал», — честно ответил компаньон. «Посмотрел на вас, в сознании всплыла картина Репина «Приплыли», а дальше ассоциативный ряд с прочими работами». Шура вновь закатился смехом. Командор уже понял, что от статуса жертвы насмешки ему теперь долго не избавиться, и решил отнестись к этому по-философски. Дорогой слушатель, все имена и фамилии в этой книге являются вымышленными, а образы — собирательными. Автор и его герои ни в коем случае не хотели обидеть никого из кутюрье. Постскриптум. Да кого я обманываю? Когда у подельников прошел приступ истерического смеха, командор задал резонный вопрос. «Итак, Шура, как же мы все-таки будем качаться?» «Ладно, серые и убогие, поделюсь с вами своими гениальными задумками». «Чего это я убогий?» — возмутился Таран. «Ладно», — сдался Шура. «К темным гениям мои слова не относятся». Таранкин улыбнулся своей зубастой пастью. «В общем, господа», — продолжил аналитик, «я поразмыслил над вашей историей с барсуком и понял, что ситуации в этом мире можно решать линейно». «Простите, как?» — переспросил Олег. «А в общем, командор, вы не мыслили в тот момент как игрок. Вот ты бы как поступил, Таран, если бы тебе пришлось столкнуться с этим барсуком?» «Набрал бы команду, танка, пару стрелков или магов». «Вот и я бы так поступил, а наш доблестный кутюрье напоил зверя и утащил в неизвестном направлении», — весело размышлял Шура. «Ну, не знаю, Таран, насколько я помню, ты в рукопашку собирался зверя забороть», — с ухмылкой припомнил Олег. «Господа, а вот скажите мне, пожалуйста, что стало с лепреконом?» — вдруг задал неудобный вопрос аналитик. «От вас ничего не утаишь», — с досадой ответил Олег. «Отпустили мы поганца во свояси». «А с монетами что?» — не унимался Шура. «А с монетами все, кончились монетки», — сухо ответил Олег на неудобный вопрос. «Командор, неужели вы вернули их пройдохе?» Олег молча отвел глаза в сторону. «А откуда ты это знаешь?» — поинтересовался удивленный Таранкин. «Во-первых, не ты, а вы. А во-вторых, вся Салента только и гудела о том, как у этих доморощенных коллекционеров прямо на показе монета растворилась в воздухе. А без лепрекона такой фокус не провернуть». «Ладно», — улыбнулся аналитик. «Как говорил ваш батюшка, деньги и вода, еще заработаем». «Так что там насчет плана?» — сухо спросил командор. «Ах, да, план», — продолжил Шура. «У нас, господа аферисты, есть уникальный ресурс». «Раздолбайство командора», — не удержался Егор. «Молодой человек», — произнес аналитик в наставительном тоне. «Для кого раздолбайство, а для кого неординарный подход? Несмотря ни на что, квест-то вы выполнили. И не просто выполнили, а выполнили первыми в Саленте, насколько я понял. И награда вас ждала довольно приличных размеров. И даже не за то, что вы избавились от барсука, а за то, как вы избавились от барсука». «Из чего это вы, товарищ аналитик, так решили?» — с недоверием поинтересовался Таранкин. «Видишь ли, Таран, до попадания в места не столь отдаленные я плотно занимался геймингом. У меня даже свой клан был, «Желтые маски» назывался. И этот факт я замечал не единожды. Чем нестандартнее ты проходишь данж или квест, тем весомее награда. Например, вы за свой подход запросто могли получить какой-нибудь эпик или легендарку». Досада читалась в глазах темного гения. «Но вы, вместо того, чтобы зайти в мэрию, забрать причитающуюся вам награду, тупо набухались и свинтили», — продолжил добивать Тарана талантливый аналитик. «Так вот, теперь что касается уникальных ресурсов. У нас, господа, есть домкрат, способный тянуть...» Шура с интересом посмотрел на Дутлана. «Сколько ты тянешь?» — поинтересовался аналитик. «Тонна 220. Если недолго, то и тонну 300 могу», — ответил Таран. «Теперь представьте, господа, мы агрим какую-нибудь насекомину и загоняем ее в пещеру». Командор в растерянности поднял руку на манер какого-нибудь шкалера. «Уважаемый аналитик, у меня два вопроса. Первый. На кой хрен мы выгоняли вредную насекомину из этого прекрасного чертога, если собираемся вновь загонять ее обратно? И второе. Мне непонятно слово «агрим». «Агрим значит злим», — наставительно ответил Шура. «Теперь, что касается вашего первого вопроса. Выгнали мы беззащитное насекомое, чтоб все здесь приготовить. И если бы, когда вы меня дослушали до конца, то обязательно все узнали». Командор показал аналитику жестом проведя двумя пальцами возле губ, мол, рот на замке, и Шура продолжил свою презентацию. «Итак, господа, мы, а в частности таран, берем один из этих огромных камней и закрепляем его над входом. Дальше человек, разозливший насекомину, со всех ног несется в пещеру. Как вы понимаете, многоножка следует за ним, засовывает свою голову в пещеру, и тут мы открываем кучу светящихся камушков. Здесь главное не дать скалопендре полностью забраться в пещеру, чтобы она могла пятиться назад. В это время наш домкрат, а по совместительству Дутлан Таранкин, совершенно случайно уронит на насекомину каменюку весом в 1200 тонн, надежно прищемив небольшой сегмент скалопендры, на которой у нее будет находиться голова. Товарищ домкрат, вам все понятно?» Егор утвердительно кивнул головой. «А дальше?» — со скепсисом поинтересовался командор. «А дальше будем ее вскрывать всеми подручными средствами. Свет не позволит ей регенерировать, так что можно будет ее не торопясь вскрывать. Добьем ее в три рыла, и вы хапанете по паре уровней». «Складно», — скупо прокомментировал Таран. «Но у нас не так уж много оружия». «Проведем ревизию, посмотрим, у кого что имеется». Ревизия показала, что оружие на руках оказалось больше, чем думали авантюристы. Сильно выручил огромный мешок Егора. Так как Дутлан был мулом, и ему приходилось разделывать туши, чтобы добраться до лута, он имел при себе целый разделочный набор, в который входил полновесный топор для разделки. Также в наборе имелась пила, несколько тесаков и три довольно острых ножа. У аналитика в загашнике оказалось дюжина арбалетных стрел, приличный кусок надежной веревки, два стилета, небольшой нож и несколько ампул с ядом. Командор скромно достал два небольших ножа. «В принципе, есть чем вскрывать», — произнес Егор, глядя на небольшой арсенал. «Ну вот, господа, жизнь-то налаживается», — с довольным лицом произнес аналитик. В центре пещеры разместили несколько светящихся камней, накрыв их огромным рюкзаком тарана. Интенсивность света резко уменьшилась, едва освещая мрачную пещеру. Рядом со входом поставили огромный камень, таким образом, чтобы он не перекрывал выход из пещеры. Поверх первого камня Таранкин разместил второй, более тяжелый. По его словам, камень весил 1,5 тонны. Он с очень большим усилием водрузил огромный булыжник. Весь расчет этой конструкции опирался на стандартные законы физики. В основу была положена система рычагов. Камень, что находился сверху, не полностью ложился на нижний, что позволяло Дутлану с легкостью удерживать огромный камень и в нужный момент, не прилагая особых усилий, опрокинуть глыбу на голову неприятеля. Еще несколько весомых аргументов лежали неподалеку специально для жвал. «Итак, господа», — выдал последнее наставление аналитик, «когда я вбегу, моргну камнем из-за пазухи, вы, командор, считайте до двух и сдергивайте рюкзак. А ты, Таран, как только командор сдернет рюкзак, скидывай камень». Рюкзак Егора был предусмотрительно опустошен и водружен на горку ярких камней. Таранкин занял свое место, командор — свое. Аналитик натянул шапку на голову, улыбнулся и покинул небольшую мрачную пещеру в поисках первой жертвы. Время тянулось бесконечно долго. Подельники с нетерпением ждали начала мероприятия. Спустя 15 минут что-то сверкнуло в узком входе в пещеру. Шура забежал внутрь и резко отпрыгнул вправо. Олег мысленно досчитал до двух и резко отдернул рюкзак. Мрачная, едва освещенная пещера наполнилась ярким интенсивным светом, приведя в неистовое бешенство огромную скалопендру. Она с жутким шипением попятилась назад. Таранкин тоже не подвел, обрушив огромный камень на шокированную насекомину, основательно придавив ее к земле. Большая часть скалопендры находилась за пределами небольшой пещеры. Со стороны авантюристов находился первый сегмент с четырьмя острыми ногами, головой и жвалами приличных размеров. Многоножка сильно страдала от яркого света. Хитиновый панцирь парил темной дымкой, причиняя жертве сильную боль. Скалопендра пыталась ворочаться, и у нее даже начало получаться потихоньку выбираться из-под огромного камня. Но точку этим попыткам поставил Таран, водрузив еще один здоровенный камень на жвалы несчастного насекомого. Скалопендра застряла капитально. Никакие попытки выбраться больше не удавались. Не было даже тонкого намека на призрачную свободу. Три довольные фигуры с интересом рассматривали жертву. «Господа, поздравляю нас!» — максимально пафосно произнес аналитик. «Первая часть плана прошла великолепно, даже лучше, чем я рассчитывал. Осталось самое легкое — вскрыть зверушку. И помните, господа, последний удар должен наносить командор». Таранкин улыбнулся и закинул разделочный топор на плечо. «Нашинкуем в лучшем виде», — предвкушая веселье, произнес Таранкин. «Приступим», — произнес командор. Троица принялась уничтожать скалопендру. Самое легкое, по мнению талантливого аналитика, на деле оказалось самым сложным. Панцирь у насекомого оказался довольно прочным и толстым. Холодная острая сталь с трудом пробивалась сквозь хитиновый покров твари. Таранкин работал топором изо всех сил, но складывалось такое ощущение, словно он лупит топором по камню. Результат вроде есть, но он весьма незначительный. Спустя 2 часа махания измученный таран присел в сторонке. «Осталось самое легкое», — с иронией повторил слова аналитика Егор. «С огневиками было бы намного легче», — задумчиво произнес Шура. «Огневики — это бойцы, связанные с огнем», — пояснил таран командору. «Маги огня, мечники с огненными мечами и тому подобные ребятки». Олег молча взирал на тварь сквозь стеклышко. Горный Шаранта. Асоциальная тварь с четким ареалом обитания. Неразумна. Ядовита. Кислота. Жизнь. 96839 из 97000. Броня. 43900 из 50000. «Что скажете, командор?» — поинтересовался Шура. «Шаранта! За 2 часа мы выбили меньше 200 жизни из 97000 и 6100 брони из 50». Аналитика такие новости не воодушевили. Он нервно тер височную долю правой рукой. «Херня получается», — произнес недовольный таран. «Так мы скорее от изнеможения погибнем, чем эту тварь прикончим». «Таран, скулить команды не было», — командным голосом произнес Олег. «Я, господа, тоже хочу поделиться с вами парочкой наблюдений, сделанных мною». «Интересно», — с любопытством произнес аналитик. «В общем, дорогие мои подельники, еще на каторге я кое-что понял. Всегда в любой ситуации есть пути обхода. Они нестандартны и требуют глубокого осмысления. И в нашей нынешней ситуации я вижу один нестандартный выход». Командор торжественно замолчал. «И в чем он заключается?» — спросил Таранкин, отложив топор. «Мы, Таран, стараемся вскрыть многоножки броню. А между прочим, у этой твари на морде есть пасть и глаза, самые уязвимые части, как я понимаю». «Логично», — задумавшись, согласился Шура. «А еще у нас есть стрелы и пару ампул с ядом», — продолжил просвещать подельников командор. «Если мы отравим насекомину ядом, она по-любому издохнет быстрее, чем если мы продолжим ее вскрывать. И огромный плюс, нам совершенно не придется прикладывать усилия». «Хорошая мысль», — согласился Таранкин. «Еще пару часов махания топором, и меня можно самого выносить вперед ногами». «Яды не всегда действуют на тех или иных тварей», — резонно заметил аналитик. «У вас я видел несколько ампул. Что нам мешает попробовать их все?» Командор показал компаньону стекляшку. «Мы всегда сможем оценить достоинство того или иного яда». Шур достал стрелы для арбалета и 3 ампулы с ядом. «Прошу, о моднейший!» — подколол командора аналитик. Таранкин ехидно улыбнулся. «А вы знаете, уважаемый аналитик, я вот сейчас понял кое-что важное!» — с помпой в голосе произнес Егор. «И что же ты понял, о темный гений?» «Я понял, почему многоножка начала так ломиться из пещеры. Она увидела прикид командора». После этих слов подельники закатились смехом, а Олег, сжав в руке арбалетный болт, недобрым взглядом посмотрел на компаньонов. «Вы же помните, Шура, как я умею мстить?» Спокойным, елейным голосом поинтересовался командор. «Еще раз кто-нибудь из вас пошутит про мой внешний вид, и его ждет незавидная участь моей жертвы. Помните, Шура, как я стебался над музой?» Аналитик кивнул головой в знак согласия. «Так вот, и это покажется цветочками», продолжил Олег запугивать подельников. «Ладно, командор, перестанем», — сдался Таран. «Как только вы вернете наряд Мудашкину!» Компаньоны вновь закатились истерическим приступом смеха. Угрозы одиозного лидера не возымели действия. Олег смазал ядом болт, стрелу арбалета, и взглядом, полным холодной стали, посмотрел на подельников. Приступ смеха прекратился мгновенно. Мурашки пробежались по спинам подельников холодным ветерком. Командор улыбнулся, вставив стекляшку в глазницу. Подошел к твари и воткнул отравленный болт в глаз насекомине. Из глаза брызнула черная кровь. Темная жидкость, попав на стрелу, начала мгновенно ее разъедать, клубясь темными парами. Но яд подействовал. Счетчик жизни медленно, но уверенно пополз вниз. Командор, улыбаясь, глядел на подельников. «Сработало!» Ликованию авантюристов не было предела. Они разместились возле горки камней. Таранкин достал кусок буженины, несколько батонов хлеба и 3 бутылки недорогого вина. «Таран, ну буженину я могу понять, но когда ты успел вино купить?» – поразился Олег. «В столовой», – скупо ответил Таран. «И не купить, а экспроприировать». «А потом ты еще удивляешься, почему это тебя называют темным гением». «А вы правы, командор, замашки у нашего гения и впрямь революционные». После обильных возлияний и дружественных шуток и баек Олег взял нож и уселся рядом с мордой многоножки. Показатели жизни твари просели процентов на 35. Напарники, в свою очередь, предпочли не тратить попусту время и завалились спать. Командор периодически поглядывал на карманные часы в ожидании кончины несчастного существа. Ждал он по одной причине. В последние минуты жизни он планировал вогнать нож в один из 5 оставшихся глаз, дабы система засчитала гибель твари ему в зачет. Прошло уже более 8 часов, и жизнь скалопендры подходила к своему логическому завершению. Горная шаранта, асоциальная тварь с четким ареалом обитания. Неразумна. Ядовита. Кислота. Жизнь. 57 из 97 тысяч. Броня. 42 170 из 50 тысяч. Олег подошел вплотную к насекомине и всадил нож в один из глаз. Тварь зло зашипела и испустила дух. Жизнь. 0 из 97 тысяч. На периферии зрения моргнули 2 белые вспышки. Но едва Олег достал изъеденный нож из глазницы, как непонятные силы выдернули труп бедного насекомого из-под тяжелого камня. В помещении пещеры осталась только дымящаяся голова с огромными жвалами. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — произнес командор. Будить подельников он не стал. Олег вытер остатки ножа о землю и завалился спать недалеко от товарищей. Подельники, выспавшись, сходили на реку, поймали приличных размеров рыбину. У входа в убежище установили камни по периметру и начали готовить завтрак. А Олег продолжал мирно сопеть в 2 дырки. В отличие от подельников, он много часов дежурил, опасаясь пропустить решающий момент, и теперь организм требовал свое. Приготовив завтрак, его все-таки растолкали. «Командор, просыпайтесь, завтрак готов», — начал уговаривать начальника темный гений. Олег продрал один глаз и недовольно глянул на своего протеже. Он вставил стекляшку в глазницу и довольно улыбнулся. «Таран, у тебя уровень подрос. 33-й, поздравляю!» Таран был в восторге. «Послушай, Таран, а ты ведь давно в игре», — протирая глаза, произнес Олег. «Как получается, что у тебя такой низкий уровень?» «Так дутланы — раса не особо боевая. Скорее уж, ишаки или мулы. Да и броня с оружием на мой класс стоит как крыло от самолета. А так как непосредственного участия в бою мулы не принимают, соответственно, и опыта перепадают крохи. Моей расе после 25-го уровня вообще трудно качаться». «Подожди, а разве очки Зарубилова не поровну распределяются между участниками пати?» Таранкин отрицательно покачал головой. «До конца непонятно, по какому принципу распределяется опыт. Один раз система может накинуть больше очков самому пассивному игроку, другой – самому активному. Но есть обязательное условие – игрок должен участвовать в Рубилове непосредственно». «Мутно как-то все», – озадаченно произнес Олег. «Уж как есть. Давай, командор, вставай, завтракать будем. Заодно, как все прошло, расскажешь». Олег тяжко вздохнул. «Давайте! Сколько тебе можно напоминать, Таранкин?» «Ах, да, точно! Не изволит ли ваша модность отужинать с челядью?» С максимальной учтивостью и пафосностью поинтересовался протеже. «Изволит», — произнес командор, понимая, что до конца пати он так и останется жертвой моды. За завтраком Олег рассказал компаньонам, как прошла битва, сколько ушло времени на ожидание и как нечто выдернуло насекомое наружу, попутно оторвав ему голову. 9 часов», — задумчиво произнес Шура. «В принципе, нормально, если учитывать, что мы застряли здесь надолго». Таран вцепился зубами в кусок жареной рыбы. «У нас осталось 11 болтов, и этого яда раза на 3 смазать стрелы», — с грустью констатировал аналитик. «А кто утащить зверюгу мог? Да еще и так, чтоб голова отлетела. Может, это и была королева?» «Скорее всего, командор, ее растащили несколько ее же родственников. Когда мы здесь воевали, если подобная зверюга хотя бы частью оставалась во мраке, после гибели ее тут же выдергивали родственнички. Пару раз я лично наблюдал подобное явление». «Обидно», — с досадой произнес Таран. «Я 2 часа ее колол, а весь лут достался не пойми кому». «Послушайте, господа, есть у меня мысль на этот счет», — немного пораскинув мозгами, предложил аналитик. «Я останусь снаружи с частью камней. Командор заманит зверюгу. Ты, Таран, ее зажмешь, а я снаружи по периметру камней раскидаю. Вы ее травите, зверюга дохнет, а весь лут остается в наших загребущих лапках». «Зачетная мысль», — поддержал аналитика Егор. Олег критически посмотрел на Тарана. «Ну, конечно, гений. Ты как собрался зверюгу заваливать? Я так понимаю, ты сначала рюкзак с камней скинешь, а после побежишь камнем ее заваливать». «Не обязательно», — внес свои 5 копеек Шура. «У нас веревка есть. Посредством блоков можно что-нибудь сообразить. С одной стороны привяжем веревку к рюкзаку, а второй ее конец дадим Тарану, протянув предварительно через какой-нибудь камень сбоку». «Аналитик дело говорит», — согласился Таран. «Ох, не доведет вас жадность до добра, господа!» «Командор, подобных зверушек вскрыли очень мало. Только представьте, что там может находиться внутри!» С энтузиазмом расписывал ситуацию Таран. «Если из местной рыбешки серебро вываливается, то что может быть в этих зверюгах?» «А у меня есть выбор!» — скептически поинтересовался Олег. Ответ был однозначен. После плотного завтрака и недолгой подготовки Олег Евгеньевич выдвинулся на поиски новой жертвы. Впрочем, далеко он отходить не стал. Из существ, ползавших поблизости, он выбрал первую, что попалось на глаза. Особь была несколько больше размером, чем та, что Олег видел ранее, но его это абсолютно не смутило. И, как показали дальнейшие события, совершенно зря. Несколько камней полетели в направлении скалопендры. Тварь замерла, развернулась в сторону обидчика и на всех парах помчалась вдогонку, стуча о каменный пол своими многочисленными ногами, словно поезд. Командор без лишних раздумий рванул ко входу в пещеру. У входа Олег на мгновение вытащил из-за пазухи светящийся камень. Вбежав в пещеру, он отпрыгнул в правую сторону, точно так же, как до этого делал Шура. Таран вновь сработал, как часы, и тварь злобно повизгивала, не в силах выбраться из западни. Олег глядел на жертву сквозь стеклышко. Матерая горная шаранта. Асоциальная тварь с четким ареалом обитания. Неразумна. Ядовита. Кислота. Яд. Жизнь. 148 тысяч из 148 тысяч. Броня. 83 996 из 84 тысяч. Таран подошел к командору, держа в руках пару отравленных стрел. «Прям офис Гринпис какой-то», — улыбаясь, произнес Таранкин. «Я не узнаю тебя, Егор», — с какой-то грустной ноткой произнес Олег. «Что с тобой эта игра сотворила?» «Это же еще несколько уровней», — с радостью произнес Таранкин. «Не знаю, как тебе, а мне есть еще куда расти». «Вам», — поправил подельника командор. Олег взял одну стрелу из рук Егора, и подельники подошли к твари с 2 сторон от жвал.